Эпилог. «Тебе, Сварог, дарю эту жертву!» — воскликнул жрец Сварг, задирая кверху кудлатую бороду, точно такую же кудрявую и желтую, как шерсть связанного барашка, уложенного у ног идола. Бог Сварог, свеженький, только что из-под резца, глядел на киевлян поверх головы своего жреца. Хмурился, супил на черненные брови. Не одобрял одним словом. Простой бог, здоровенный, с большим носом, прожорливым ртом и круглым сытым брюхом. «Бог смердов», — подумал Славка. Перун, поставленный по приказу Владимира в детинце на месте разобранной церкви, выглядел серьезней. Плечистый, длинноусый, раскрашенный и щедро покрытый серебром с вызолоченными усами. Бог варягов. «Княжеский бог!» «Нет», — отдернул себя Славка, гоня греховную мысль, «такой же идол, как и этот. Деревяшка, она и есть деревяшка. Хоть сажей ты ее покрой, хоть золотом». «По закону пращуров!» — возгласил жрец, поднимая над головой широкий и тяжелый жертвенный нож. Славка отметил, «тоже орудие смерда». Таким тесаком только головы баранам рубить. Никудышное железо. «Коли не люб, кто богам, приведут они другого, любого», — вещал Сварг. «И повергнет он прежнего, и станет настоящим князем, единовластным и сильным. Голосом богов и отцом людию своему». Таков есть князь наш Владимир, сын Святославов. Поверг он нелюбого богам Ярополка-отступника и стал отныне великим князем земель киевских и подданных по праву древнему Сварогову. И за правду твою приносим мы тебе дар сей, Сварог могучий». Тут жрец сделал паузу. Прежде чем прикончить барашка, он умолк и обвел вечников горящим взглядом. Так совпало, что именно на эту торжественную тишину пришлась реплика Славки, которую он адресовал Антифу, а вышло так, что всем. «Это что ж получается? Ежели я сейчас башку этому Сваргу снесу, значит, стану главным над жрецами Свароговыми?» От неожиданности рука жреца дрогнула, удар пошел в кость, и вместо того, чтобы взрезать барашково горло, нож чиркнул по кудрявому боку. Барашек заблеял, задергался. Желтоватая шерсть набухла от крови. Народ загудел. «Дурная примета», — сказал кто-то из гридни неподалеку от Славки. Жрец растерялся. Выручил Владимир, вскочил со своего места, бросился к жрецу. «Дай сюда!» Князь отнял у Сварга нож, прошипел, «И верно, снести бы тебе башку, косорукий!» Затем зычно на всю поляну, перекрывая гул толпы. «Прими дар мой, Сварог!» Подхватив левой рукой тяжеленького, дергающегося барашка, подбросил его вверх и на лету одним ударом напрочь снес животине голову. Да так ловко, что кровь росила и его, и деревянного Сварога, а барашкина голова упала и подкатилась точно к изножью идола. «Люба!» — первым вскричал воевода Добрыня. «Люба! Слава! Владимир!» — заревели гридни. Тут уж толпа не выдержала, грянула в тысячи глоток. «Люба! Владимир! Сварог!» Славка тоже не удержался. «Люба!» И вдруг поймал ненавидящий взгляд. Жрец Сварг. Будто змеиный язычок коснулся Славкиного горла, и воинственная радость иссякла, будто и не было. Осталось только страшное в своей осязаемости предчувствие беды. «Господи Иисусе Христе, сохрани меня и помилуй», — прошептал Славка, и невольно обратил взгляд туда, где среди знатных воевод и бояр стоял отец. Отец на жертвоприношение не глядел, стоял в первом ряду и разговаривал о чем-то с таким же высоченным, как и он, ярлом Сигурдом, воеводой Владимира. Сбоку, на высоте отцова плеча, виднелся золоченый шлем юного Алава. Вот кто глядел на происходящее с жадным вниманием, даже на носочки привстал. «Чего я испугался?» — укорил сам себя Славка. «Что может сделать ему, гридню киевскому, какой-то жрец? Проклятие наслать? Смешно! Что крещеному проклятие язычника? Не больше, чем гриб трухлявый дорожному посоху!» Славка поискал глазами Сварга, не нашел и успокоился, а зря.